Астральный червь. В самом начале своего пути астральный червь не имел ни имени, ни формы, достойной страха. Он был почти ничем. Тонкая, едва различимая нить духовной материи, меньше песчинки и слабее самого жалкого паразита, живущего в грязной воде. Его практически невозможно было увидеть обычным зрением, невозможно было почувствовать даже слабому культиватору. Он не обладал разумом в привычном понимании, не знал ни ненависти, ни голода. Лишь смутный инстинктивный импульс тянуться к теплу жизни, к слабому мерцанию ауры, которое для него было и светом, и пищей, и смыслом существования. Он родился в щели между мирами, там, где остатки астральной энергии смешивались с отбросами духовных потоков, где погибали слабые души, не сумевшие пройти переход. Для таких мест не существовало ни храмов, ни защитных печатей. И именно там, среди обрывков забытых судеб, он впервые присосался к живому существу. Пусть и не совсем разумному, это был мелкий духовный зверек, не сильнее лесной крысы, лишь чуть более чувствительный к энергии. Астральный червь проник в его ауру почти случайно, растворившись в потоке жизненной силы. В этот момент он не пожирал, он воровал. По капле. Настолько мало, что жертва даже не понимала, что с ней происходит. Но с каждой украденной искрой паразит становился плотнее, устойчивее, реальнее. Так начались его первые века жизни. Тысячу лет он существовал как тень, он переходил от одного слабого существа к другому. Духовные насекомые, мелкие звери, люди без культивации, рабы, путники, заблудившиеся в проклятых местах. Иногда он задерживался на одном теле на десятки лет, иногда покидал жертву через несколько дней, когда чувствовал приближение опасности или истощение источника. Так он учился, не мыслями, ощущениями. Он начал различать вкус ауры. Мтрах был кислым, отчаяние горьким, ярость жгучей, а спокойствие культиватора густым и насыщенным. Постепенно он понял, что существа, идущие путем силы, для него куда ценнее и даже питательнее. Их ауры были плотнее, богаче, сложнее и... опаснее. Первые попытки прикоснуться к духовным зверям среднего ранга едва не стали для него гибелью. Защитные инстинкты, естественные барьеры ауры, вспышки духовной силы — все это могло разорвать его хрупкую сущность. Несколько раз он был почти уничтожен, рассеян до полупрозрачного состояния, вынужденный десятилетиями восстанавливаться, цепляясь за самые ничтожные источники. Но он выжил. Через 3000 лет после своего рождения астральный червь уже не был микроскопическим паразитом. Его истинная форма, пока еще скрытая в астральном слое, вытянулась на несколько локтей. Его тело напоминало полупрозрачного червя с шипастыми сегментами, переливающимися тусклым светом. Внутри этих сегментов медленно циркулировала украденная энергия, чужая жизнь, переработанная, очищенная, сделанная частью его самого. С этого момента он перестал быть пассивным. Он сам начал охотиться. Теперь он не ждал, пока жертва сама войдет в зону его влияния. Он научился чувствовать ауры за многие ли вокруг, различать их силу, направление движения, эмоциональное состояние. Он выбирал ослабленных после сражений, раненых, истощенных. Он проникал в их энергетические каналы, обвивался вокруг ядра медленно, но неумолимо высасывая силу. Многие списывали гибель после его нападений на проклятие, на последствия неудачной культивации и даже на вмешательство демонов. Никто не подозревал, что внутри таких несчастных перед их гибелью поселилось древнее существо, которое не оставляло ни следов, ни ран. Со временем даже его разум начал оформляться. Он научился запоминать, узнавать, сравнивать, и еще через 5000 лет он уже понимал разницу между человеком и зверем, между мастером и учеником. Между страхом и хладнокровием. Он начал испытывать нечто похожее на удовлетворение, когда ему удавалось сломать сильную волю. Он наслаждался моментом, когда жертва осознавала, что умирает, но не понимала от чего. Со временем его тело росло. Сегменты утолщались, покрывались астральными узорами, напоминающими древние письмена, смысл которых он сам не до конца осознавал. Он научился частично материализовываться, проявляясь в мире как полупрозрачная змеевидная тень. Иногда свидетели клялись, что видели странное существо, скользящее между деревьями или исчезающее в скале. Через 8000 лет он впервые решился напасть на существо, равное ему по силе. Это был древний духовный зверь, хранивший источник энергии в горах. Сражение длилось несколько дней, не в физическом мире, а в слоях ауры, где удары были мыслями, а раны — разрушенными потоками энергии. В том бою астральный червь победил, но цена этой победы была весьма высока. Часть его сущности была уничтожена, а многие накопленные узоры распались. Но и награда оказалась стоящей, ведь поглотив ядро этого духовного зверя, он перешел грань. Так как его форма изменилась окончательно. Уже материализованное тело червя вытянулось, стал куда толще, тяжелее, а все его тело покрылось подобием чешуи и спрессованной астральной энергии. В его разуме вспыхнуло осознание самого себя как отдельного существа, а не просто инстинкта. Так он стал демоническим змеем. 10000 лет существования сделали его терпеливым, осторожным и даже жестоким. И он больше не торопился. Он выбирал территории, насыщенные жизнью и страхом, где жертвы приходили сами. Он понимал, что мир полон таких, кто считает себя охотниками, и редко задумывается, что в тени за ними тоже кто-то наблюдает. Он не был ни добрым, ни злым. Он был древним, голодным и все еще растущим. И где-то в мире, среди ущелий, проклятых вод и искаженных потоков сил инь и ян, его астральное тело медленно шевельнулось, почувствовав новый необычный вкус ауры, который обещал либо величайшую награду, либо первую за тысячелетие настоящую опасность. После каждой охоты демонический змей уходил в тень, иногда буквально. Он сворачивался в астральных разломах, в складках пространства, где течение энергии было медленным и вязким, словно застоявшаяся вода. Иногда же он уходил глубоко под землю, в места, где духовные жилы пересекались и образовывали естественные узлы накопления силы. Там он мог лежать годами и даже столетия, абсолютно неподвижный и почти мертвый для внешнего мира. Усвоение его добычи никогда не было быстрым делом. Слабые жертвы растворялись в нем за месяцы, их аура была грубой, простой, не требующей тонкой переработки. Но если он пожирал мастера Дао, древнего духовного зверя или культиватора с богатой историей, процесс мог растянуться на десятилетия. Слои энергии приходилось разбирать как сложный узор, очищать от следов чужой воли, разрушать остатки техник, подавлять фрагменты памяти и эмоций, которые норовили всплыть и исказить его собственное «я». В такие периоды он был уязвим, не слаб, но погружен внутрь себя. Его сознание уходило вглубь, наблюдая за медленным превращением чужой силы в свою. Внешний мир для него существовал лишь фоном, этаким слабым шумом, колебаниями потоков, далекими вспышками жизни. Именно в один из таких моментов его покой все-таки был нарушен. Сначала это было просто ощущение, едва заметное даже для существа его уровня, легкое искажение в астральных течениях, будто кто-то слишком резко вдохнул в другом конце мира. Затем волна давления, прокатившаяся по ближайшим духовным жилам, заставившая их вибрировать, словно натянутые струны. Ощутив это, демонический змей приоткрыл свое сознание. Он буквально почувствовал боль самого пространства, не свою, а именно мира. Потоки энергии, которые обычно текли равномерно, словно реки, вдруг начали сталкиваться, закручиваться в вихри и даже рваться. Энергии инь и ян уже вступили в резонанс, который не мог возникнуть случайно. Это было похоже на отголосок удара, нанесенного существом, способным ломать законы, а не просто пользоваться ими. Так что он насторожился. Такие возмущения могли означать лишь одно. Где-то неподалеку сражались те, чье существование само по себе было катастрофой для окружающей реальности. Демонический змей не был глуп. Он не бросился туда сразу. Он осторожно вытянул часть своей сущности, тонкую астральную нить, почти неотличимую от фона мира. Эта нить скользнула по духовным потокам, огибая опасные узлы, обходя защитные печати и естественные барьеры, которыми сильные существа обычно невольно окружали место своего пребывания. И чем ближе он подбирался, тем сильнее становилось давление. Энергия была плотной, насыщенной до такой степени, что даже его материализованное астральное тело ощущало ее как тяжесть. Воздух там, где происходило сражение, был переполнен силой, словно сам мир захлебывался от избытка. И тогда он увидел. В центре гигантского энергетического котла, среди вспышек света и разрывов пространства, находились... люди. Но не простые. Это явно были опытные культиваторы Дао Цзы. Мастера, прошедшие через бесчисленные испытания, чьи ауры сияли как малое солнце. Их было несколько, и каждый из них нес на себе следы древних техник, родовых печатей и благословений великих школ и академий. Их сила весьма витиевато переплеталась, образуя сложные формации, которые резали пространство словно клинки. А напротив них, даже демонический змей, проживший 10 тысяч лет, в этот момент ощутил нечто похожее на инстинктивное уважение. Небесный Феникс. Его присутствие нельзя было спутать ни с чем. Это была не просто духовная птица. Это было воплощение огня, возрождения и небесного гнева. Его пламя не жгло, оно словно переписывало саму суть материи. Огромные пламенные крылья, расправленные в небе, своим сиянием даже перебивали свет. А каждое их движение порождало волны жара и духовного давления, от которых даже вечные горы внизу начинали плавиться. Этот Феникс был древен, старше многих династий, сильнее большинства богов, о которых знали смертные. И сейчас именно с ним люди осмелились сражаться. Осознав это, демонический змей сразу же затаился. Он не вмешивался в это сражение, не приближался слишком близко. Он лишь наблюдал, холодно и терпеливо оценивая. Его разум быстро просчитывал возможности. Даже крохи силы, сорвавшиеся с такого столкновения, могли стать для него бесценной добычей. Обрывки ауры, разрушенные техники, даже остатки жизненной силы погибших. Но вместе с этим он ощущал и весьма серьезную опасность для себя самого. Это было не просто сражение. Это было столкновение существ, чья гибель могла изменить целые эпохи. И демонический змей понял, что стал свидетелем события, последствия которого отзовутся далеко за пределами этого места. Он свернул свое присутствие еще сильнее, превратившись в почти несуществующую тень, и приготовился наблюдать дальше, потому что эта битва только начиналось. Битва развернулась не в одном месте. Она растянулась сразу на несколько уровней реальности. Небо трескалось, словно тонкий фарфор. Облака испарялись, не успевая сформироваться. А воздух был настолько перенасыщен энергией, что любое движение оставляло после себя след, похожий на рваный шрам. Внизу, далеко под полем боя, горные хребты медленно оседали, превращаясь в расплавленные гряды. А реки закипали, не понимая, что именно их убивает. Жар или давление ауры. Небесный феникс двигался с пугающей осмысленностью. Это не было безумное, слепое существо, полагающееся лишь на силу. Каждое его движение было тщательно выверено, а каждая атака рассчитана. Он прекрасно понимал, кто перед ним, и не недооценивал людей, пусть даже презирал их за дерзость. Одним взмахом крыла феникс породил волну небесного пламени. Не огонь в привычном смысле. Это было очищающее пламя, выжигающее саму духовную структуру. Там, где оно проходило, энергия культиваторов начинала свистеть, теряя устойчивость, и защитные формации трещали, как старые и практически полностью разрушенные печати. «Формация 9 узлов!» — раздался голос человека, явно руководившего группой смельчаков, что напали на это древнее существо. Он не кричал, он приказывал, казалось, даже самому окружающему миру. Этот человек стоял чуть впереди остальных. Его аура была плотной, спокойной и удивительно устойчивой, словно глубинное течение под бушующей поверхностью моря. Его возраст было невозможно определить. Лицо казалось молодым, но глаза... В них отражались века. Именно он был тем самым разумом, который удерживал людей от неминуемой гибели. 9 самых сильных культиваторов мгновенно перестроились. Их движения были резкими, но не хаотичными. Каждый шаг, каждый поворот корпуса напоминал связку приемов из древних школ боевых искусств. Они не просто размахивали оружием или выпускали техники. Они двигались, вписывая свои тела в узор формации. Кто-то уходил в низкую стойку, принимая удар на себя, усиливая тело техникой укрепления плоти. Кто-то, наоборот, взмывал вверх, нанося удар сверху, используя клинок, сотканный из сжатой энергии ян. Кто-то выбрасывал ладонь вперед, и из его руки вырывался символ, превращающийся в печать подавления. В этот момент феникс ударил по площади. Он раскрыл клюв, и изнутри вырвался столб бело-золотистого огня, который обрушился вниз, словно небесный приговор. Земля под ударом просто исчезла, оставив после себя стеклянную воронку, уходящую вглубь на километры. Но люди выстояли, и все только лишь потому, что их лидер в момент атаки древнего существа сделал шаг вперед. Он сложил пальцы в сложный знак, и вокруг формации возник купол, сплетенный из множества слоев земли, металла, ветра и... чего-то еще, более древнего и не имеющего названия. После обрушившегося на него удара феникса, защитный купол людей дрогнул и даже пошел трещинами, но все же выдержал. «Не дайте ему накапливать пламя! Давите!» — снова прозвучал его голос, и люди пошли в атаку. Это уже не было похоже на привычную магическую дуэль. Они сближались, входили в зону досягаемости когтей древней птицы, работали телом, оружием и духом одновременно. Один из культиваторов с копьем, окруженным вихрями воздуха, буквально скользнул по потоку энергии, уклоняясь от удара пламенного крыла и вонзил оружие в сочленение перьев. Феникс взревел. Этот крик был не звуком. Это была волна давления, от которой, казалось, даже само окружающее пространство резко сжалось. Двое людей не успели среагировать. Их ауры вспыхнули и погасли, словно свечи на ветру. Их тела даже не упали. Они рассыпались в пепел, не выдержав столкновения с древней силой. Но даже понеся потери, люди не отступили. Их лидер сделал резкий выпад вперед, шагнув прямо по воздуху, словно по твердой поверхности. Его ладонь светилась холодным, почти прозрачным светом. «Ты стар, но ты не бессмертен», — произнес он спокойно, и его удар был точечным. Он не сопровождался взрывом или вспышкой, лишь едва заметные искажения, и часть груди феникса словно провалилась внутрь себя. Его пламя на мгновение потухло, а сам древний зверь отшатнулся в сторону. В этот момент бой качнулся в другую сторону. Теперь уже феникс начал отступать, нося удары по площадям, стремясь разорвать формацию и лишить людей их главного преимущества — согласованности. Люди же, ведомые разумом своего лидера, держались, балансируя на грани между победой и неминуемой гибелью. И где-то на краю этого безумия, скрытый между слоями реальности, демонический змей все так же безмолвно наблюдал за этим побоищем. Он чувствовал, как от каждого удара в пространство срываются клочья чистой силы. Чувствовал, как мир истончается. И понимал, чем дольше длится этот бой, тем выше шанс, что кто-то из них падет. А значит, у него все же появится пища. Очень ценная пища. За всем происходящим демонический змей наблюдал из тени, затаившись между скалами, похожими на гнилые зубы. Свернув свое исполинское тело в медленном, почти неподвижном кольце. Его истинная форма была сейчас сокрыта не иллюзией, а древним инстинктом выживания, отточенным за 10 тысяч лет. Он не просто прятался. Он буквально растворялся в колебаниях ауры мира, становясь частью фонового шума, частью той самой дрожи пространства, которую создавало это сражение. И все же сдерживаться было мучительно трудно. Первый раз это случилось, когда трое культиваторов, отброшенные ударом крыла феникса, буквально врезались в скальный массив неподалеку от его логова. Их тела, закованные в духовные доспехи, орехи проломили камень, и один из них оказался всего в нескольких десятках метров от той расщелины, где демонический змей все еще переваривал остатки своей прошлой добычи. Аура этих людей была весьма насыщенной. Она пульсировала, словно спелый плод, наполненный силой ян, техниками, опытом и жизнью. Для существа, питающегося подобной энергией, это было сродни тому, как если бы голодному зверю под нос сунули свежее, все еще истекающее кровью мясо. Охвативший его разум инстинкт уже практически вынудил тело монстра рвануться вперед. Змей на мгновение развернул часть своего восприятия, прикидывая траекторию потенциального движения к добыче, показавшейся уязвимой. Он мог бы ударить. Его астральное жало прошло бы сквозь защиту одного из них, впилось бы прямо в ядро духа, и за считанное мгновение вытянуло бы все, оставив лишь иссушенную оболочку. Но он остановился. Эти люди были слишком сильны. Он мог бы убить одного из них. Да, возможно, даже двух, но не мгновенно. А любое промедление означало бы всплеск энергии. Тот самый сигнал, который почувствовал бы и Феникс, и тот человек, что руководил формацией людей. А это могло означать для него только одно — смерть. Демонический змей не был глуп. Он был терпелив. Именно поэтому, хотя и с трудом, он все же втянул свое желание внутрь, словно яд, и позволил культиваторам подняться, вновь устремившись в бой. И, судя по всему, они даже не подозревали о том, насколько близко прошли от собственной гибели. Во второй раз искушение, обрушившееся на разум древнего существа, было еще сильнее. Один из культиваторов, рухнувший поблизости от его укрытия, владеющий техникой молнии, оказался серьезно ранен. Его аура уже была нестабильна, изорвана. И именно такие состояния демонический змей любил больше всего, когда защита уже ослабла, но сила еще не рассеялась. Этот израненный человек, пытаясь спастись, укрылся за грядой обломков, тяжело дыша и пытаясь стабилизировать поток энергии в меридианах. Его духовное ядро пульсировало, излучая сигналы боли и напряжения. Все же решившись, змей вытянул тонкий, почти незаметный отросток своей сущности. Еще чуть-чуть, еще одно движение и снова отказ. Слишком много глаз вокруг, слишком плотное переплетение аур, слишком велик был потенциальный риск. Демонический змей позволил отростку рассеяться, а сам вновь погрузился в наблюдение, холодно и расчетливо анализируя происходящее. Люди тем временем продолжали бой, и теперь их намерения были для него очевидны. Они не просто хотели убить небесного феникса. Они охотились за сокровищами, что можно было получить от этого древнего существа, за перьями, напитанными небесным пламенем, за кровью, способной служить основой для эликсиров высшего ранга, за костями, из которых можно было выковать артефакты уровня полноценных реликвий, но больше всего за тем, что было скрыто глубоко внутри тела древнего зверя, за ядром зверя, за самим сосредоточием его силы. Демонический змей знал о нем, не по рассказам людей, не по догадкам, а именно по запаху силы. Он чувствовал это ядро, как чувствуют или даже видят звезды сквозь пустоту. Оно было плотным, тяжелым, совершенным, сосредоточием тысячелетней культивации небесного огня и воли. Для людей это было богатство, для него — эволюция. Если бы он сумел заполучить это ядро, если бы сумел поглотить хотя бы его часть, он больше не был бы просто демоническим змеем, он бы перешел грань, стал бы существом, чье имя знали бы не только в подземных разломах и забытых мирах, но и в хрониках великих сект. Возможно, даже шагнул бы туда, где обитают те, кого люди называют полубессмертными зверями. И именно поэтому он терпеливо ждал. Ждал, пока этот бой истощит обе стороны. Ждал, пока кто-то оступится. Ждал, пока прольется кровь. Настоящая, насыщенная силой. Он не вмешивался. Не сейчас. Ведь охотник, проживший 10 тысяч лет, знал простую истину. Самая ценная добыча достается тому, кто приходит последним. Змей ждал, не затаившись. Нет. Его невозможно было назвать скрывающимся. Его колоссальное тело, частично уходящее в расколотые пласты земли, частично скользящее по воздуху, очень долго существовало между слоями реальности. Он был здесь и не здесь одновременно. Древний инстинкт выживания астрального червя, пережившего собственное рождение и первое перерождение, позволял ему растворять присутствие, не исчезая полностью. Но он терпеливо наблюдал. Битва небесного феникса и людей уже давно вышла за пределы обычного противостояния культиваторов Дао Цзы и древнего зверя. Небо было разорвано огненными спиралями. Земля буквально исписана печатями, трещинами и кровью. Каждый удар феникса был не просто вспышкой пламени. Это было намерение, вложенное в огонь. Он бил то точно, выжигая каналы меридианов одним касанием крыла, то широкими волнами, сметая формации целиком, вынуждая людей отступать, перегруппировываться, терять дыхание Дао. Но люди все еще держались, и только лишь потому, что ими руководил он. Этот старый культиватор Дао Цзы стоял в самом сердце формации, словно неподвижный стержень, вокруг которого вращался весь бой. Его движения были экономны до пугающего. Один шаг, один жест, одно слово, произнесенное не голосом, а волей. Пространство отзывалось. Там, где Феникс наносил удар по площади, возникали слои уплотненного намерения. Нищеты, а и исправления реальности. Будто сама ткань мира соглашалась потерпеть еще мгновение. А этот старик старательно пытался все сгладить и даже компенсировать. Но сейчас даже он не мог уследить за всем. И змей это знал. Сейчас он ждал не ослабления Феникса. Нет, это было бы слишком опасно. Он ждал ошибки людей. Того самого мгновения, когда все их внимание будет сосредоточено не на сохранении формы, а на выживании. И вскоре это мгновение пришло. Один из культиваторов, средний по силе, но уже истощенный, рухнул на колено после того, как пламя Феникса прожгло его защитную технику насквозь. Его дыхание сбилось, меридианы горели, а духовное восприятие сузилось до одной единственной мысли – не умереть сейчас. И именно в этот миг змей шевельнулся. Не было рывка, не было вспышки энергии, лишь тонкое искажение воздуха, будто пространство на мгновение забыло, что в нем что-то должно быть. Полупрозрачная чешуйчатая пасть возникла снизу, из трещины между камнями, где секунду назад была лишь тень. Культиватор даже не успел закричать, его схватили не телом, его схватили самим существованием. Змей обвил не мышцы и кости, а саму связку плоти, души и ядра культивации. Одно плавное движение, и человек исчез, словно его никогда не было. Ни всплеска ци, ни крика, ни отголоска техники. Только мгновенно схлопнувшаяся пустота, которую все еще полыхающий рядом бой тут же затоптал. Феникс так ничего и не заметил. Другие культиваторы тоже. И даже тот самый старик, владевший Дао Цзы лучше всех в своем отряде, и сосредоточенный на подавлении очередного огненного выброса, уловил лишь легкое нарушение фона, которое тут же списал на последствия столкновения энергий. А змей? Змей медленно с откровенным наслаждением сомкнул пасть. Проглоченный им культиватор уже растворялся внутри его тела, без какого-либо сопротивления, парализованный ядом древнего астрального червя. Его энергия была жалкой, почти пресной, но все же пищей. Небольшой толчок, легкое тепло, едва заметное укрепление чешуи в одном-двух сегментах. Змей лениво провел раздвоенным языком по воздуху, словно облизываясь, а в его древнем сознании вспыхнули новые расчеты. Мало. Эта мысль была не жадной, она была холодной и трезвой. Настоящая добыча все еще находилась выше, сильнее. Гуще пылала насыщенная сила Дао. И его внимательный взгляд, не глазами, а восприятием, снова скользнул по фигурам, что все еще держали строй, по вспышкам техник, по самому центру формации. По тому самому старику, что командовал отрядом людей. Существо на таком уровне культивации Дао Цзы было бы для него целым пиром. Настоящим. Его ядро могло бы ускорить очередной виток эволюции для древнего астрального червя, сократить годы ожидания и даже приблизить к следующей форме существования. Змей чувствовал это так же ясно, как когда-то чувствовал голод в первые десятилетия жизни, когда любая ошибка означала окончательную смерть. И именно поэтому он не двинулся. Память астрального червя была длинной. Он помнил, как выживают не самые сильные, а самые терпеливые. Он уже пережил миры, где попытка схватить слишком крупную добычу заканчивалась аннигиляцией сущности. Поэтому змей снова замер, спрятался между ударами сердца битвы, словно растворился в складках самого окружающего пространства. И стал ждать дальше, зная, что бой только начинается, и что крови, отчаяния и ошибок здесь будет еще достаточно, чтобы насытиться без риска. Битва снова качнулась, не резко, не одним сокрушительным ударом, а словно весы, на которые постепенно добавляли все новые и новые гири. Для этого люди сражались осторожно, экономя силы, полагаясь на формации, на слаженность движений и на холодный разум мастеров культивации Дао Цзы, который удерживал их от неминуемого уничтожения. Теперь же осторожность начала уступать место расчету. Феникс был слишком силен, но он был один, и люди это поняли окончательно. Первыми изменились не движения, а намерения. Они перестали отталкивать зверя и начали давить. Удары стали злее, плотнее, направленными не просто на сдерживание, а на ослабление, на разрушение конкретных узлов силы. Пламя Феникса по-прежнему выжигало пространство. Но каждый раз, когда оно взмывало вверх или расходилось волной, люди уже были готовы заплатить цену. Кровью, ци, сломанными меридианами. И тогда в бой пошли артефакты. Первым вспыхнул древний жезл, покрытый письменами настолько старыми, что сами знаки выглядели чуждыми текущей эпохи. Его активация не сопровождалась громом или светом. Наоборот, пламя Феникса вокруг потускнело, будто кто-то вытянул из него насыщенность. Пространство в радиусе нескольких десятков метров стало вязким, тяжелым, огонь в нем терял остроту, превращаясь из фактически божественного пламени в грубую стихию. Следом взмыли в воздух талисманы. Десятки, сотни. Они сгорали мгновенно, но каждый оставлял после себя короткий импульс запечатывающей силы. Эти импульсы наслаивались, переплетались, формируя временные якоря, за которые Феникс невольно цеплялся крыльями, теряя скорость и свободу маневра. Феникс взревел, и в его крике сейчас не было боли. Была чистая и ничем не прикрытая ярость, осмысленная, древняя, пропитанная пониманием происходящего. Он видел, как люди больше не скрывают своих целей. Их удары теперь целились не просто в тело, а в точки, где сходились потоки его внутреннего пламени. Они били по корням крыльев, по сочленениям, по сердцевине груди, туда, где формировалось его духовное ядро. Они хотели его и даже не пытались это скрыть. «Держите формацию!» Воля командира группы людей снова разнеслась по полю боя, словно удар колокола. «Ядро еще нестабильно. Он уже потратил слишком много истинного пламени». Эти слова были не просто приказом. Они были полноценным признанием. Люди уже прекрасно знали о том, что перед ними не просто зверь, а ходячая сокровищница. Каждое перо Феникса — ингредиент высшего уровня. Его кровь — редчайший катализатор. Его кости — основа для артефактов, способных пережить эпохи. А духовное ядро — это ядро зверя, могло стать основанием для прорыва на новые, более высокие уровни культивации Дао-цзы. Причиной войны между сектами, наследием, за которое уничтожают не только какие-то кланы, а и целые страны. И это был факт, известный всем присутствующим. Такие существа не живут пустыми. Фениксы, драконы, да любые древние звери. Они тысячелетиями копят силу, не из жадности, а по самой природе своего существования. Их логово — это не просто укрытие, а полноценные узлы силы, те самые места, где тысячелетиями оседает энергия самого окружающего их мира. Там могли быть поглощенные артефакты, сокровища падших культиваторов, осколки древних техник, даже ядра других зверей, переживших не одну эпоху. И люди явно знали, кого именно и что именно они выслеживают. Все формации, которыми они пользовались, были подготовлены заранее. Печати настроены именно на огненную сущность высшего порядка. Артефакты не универсальные, а специализированные. Редкие, явно извлеченные из глубин самых различных великих сект. Это была не случайная охота. Это была долгая травля, растянувшаяся, возможно, на десятилетия. И небесный феникс понял это слишком поздно. Он рванул вверх, пытаясь разорвать кольцо окружения, уже сомкнувшееся вокруг него, и на мгновение бой снова качнулся в его сторону. Небо вспыхнуло, словно второе солнце взошло над полем сражения. Несколько культиваторов превратились в пепел, прежде чем успели отступить. Формация дала трещину, земля вздыбилась, а волна жара смела защитные слои. Но люди были готовы и к этому. Тот самый старик резко шагнул вперед. Его присутствие стало тяжелым, не подавляющим, а неотвратимым. Он раскинул руки, и между ними возникла древняя диаграмма Дао. Не техника, а принцип, сведенный в форму. Пламя Феникса, сталкиваясь с ней, начало распадаться, теряя целостность. Не гаснуть, это было бы невозможно, но дробиться, рассеиваться, утрачивать направленность. Весы этого столкновения снова качнулись в другую сторону. Феникс бился, рвал пространство, отступал и снова атаковал. Люди теряли бойцов, теряли кровь, теряли годы культивации, но не отступали. Потому что они знали главное. Если сейчас отпустить его, если дать ему вырваться, то второго такого шанса у них потом может просто и не быть. Ведь такое существо не попадается в ловушку дважды. А где-то на самой грани восприятия, между вспышками артефактов и ревом древнего зверя, змей продолжал ждать. Он чувствовал, как поле боя насыщается энергией смерти, как ядро феникса начинает колебаться, как человеческие культиваторы все чаще делают рискованные шаги. И понимал, что чем дольше длится этот бой, тем богаче станет его пир. Решение было принято без слов. И именно это выдавало его окончательность. Люди устали. Не физически. Многие из них давно перешагнули пределы, за которыми усталость тела просто теряет значение. Устала сама их тактика, устало терпение, устала даже вера в то, что Феникса удастся сломать отдельными ударами, ловушками, хитроумными артефактами и постепенным истощением. Древний зверь оказался слишком вертким, слишком живучим, и что было особенно неприятно, слишком разумным. Его броня из пылающих перьев не просто защищала, она жила собственной жизнью, смещалась, уплотнялась, принимала на себя удары именно там, где они могли бы стать смертельными. Тогда люди пошли ва-банк. Тот самый старик, что командовал людьми, первым изменил поток своей воли. Это было похоже на то, как полковник, испробовав все маневры, наконец-то дает приказ поднять осадные машины. Его присутствие стало еще более сосредоточенным, жестким, и вокруг него начали выстраиваться культиваторы. Не формации боя, а уже полноценными узлами. Каждый из них занял строго определенное место в пространстве, на заранее рассчитанном расстоянии, с четкой ориентацией по небесным направлениям и потокам ЦИ. После чего началось создание полноценной пространственной печати. Это был уже не просто артефакт и не отдельная техника. Это был комплекс, переплетение десятков магических структур, каждый из которых сама по себе могла считаться вершиной искусства. Печати фиксации, разрыва, подавления, стирания, якорения, отрицания, они накладывались друг на друга слоями, создавая объемную конструкцию, существующую сразу в нескольких плоскостях восприятия. В небе начали проступать линии силы, сначала едва заметные, словно следы инея на раскаленном воздухе, затем все более четкие, насыщенные светом, который не был ни огнем, ни молнией. Это был свет структуры, свет упорядоченного пространства, насильно приведенного к форме. Линии соединялись в узлы, узлы в круги, круги в сложнейший рисунок, от одного взгляда на который у слабого культиватора могла пойти кровь из глаз. Феникс почувствовал опасность от всего этого практически мгновенно. Он рванулся, ударил всей мощью крыльев, пытаясь вырваться за пределы формирующейся печати. Его крик прорезал небо, и в нем впервые за все сражение прозвучало нечто новое. Не ярость и не презрение, а ничем не прикрытая тревога. Он бил по еще не замкнувшимся участкам печати, обрушивал пламя на тех, кто поддерживал ключевые узлы, и несколько людей не выдержали. Их тела просто рассыпались, не справившись с отдачей задействованных сил. Но печать уже жила собственной логикой. Каждая потеря лишь перераспределяла нагрузку. Каждый погибший становился частью расчета, трагичной, но вполне допустимой. И именно в этот момент демонический змей понял, что оставаться рядом смертельно опасно. Теперь он четко ощущал то, как пространство вокруг становится жестким, негостеприимным. Как сами законы движения и сокрытия начинают искажаться. Такая формация. Печать не выбирает целей. Она подавляет все, что попадает в радиус ее действия. Так что удар, нанесенный подобной печатью, мог зацепить не только этого древнего феникса, но и любую сущность, обладающую достаточной массой духовной силы. В том числе его самого. Не колеблясь ни мгновения, демонический змей начал отступление. Его тело, вытянутое и гибкое, скользнуло вглубь пещерных коридоров, ведущих к логову, представлявших из себя сложную сеть пещер, разломов и естественных карманов, сформированных за тысячи лет его присутствия в этом месте. Здесь он был хозяином. Здесь каждая трещина была ему знакома. Каждый изгиб тщательно просчитан. Он сливался со стенами, его чешуя меняла оттенок, структуру, даже отражение духовных потоков. Мимикрия, маскировка, полное сокрытие ауры. Все эти способности, полученные им во время одного из тяжелейших прорывов, когда он сам едва не распался, перерабатывая силу особенно мощной жертвы. Теперь она спасала ему жизнь. Его присутствие полностью исчезло, будто его никогда и не было. Даже если бы кто-то из культиваторов попытался заглянуть в глубь щели своим духовным зрением, он увидел бы лишь пустоту и хаотичное отражение камня. А в небе за его спиной печать продолжала формироваться. Она пульсировала, дышала, словно живая, и каждый импульс отдавался глухим гулом в породе, заставляя камень вибрировать. Пространство внутри рисунка становилось плотным, как смола, а Феникс, как бы он ни рвался, все сильнее вяз в этом невидимом капкане. Спрятавшись, змей замер в глубине логова. Здесь он снова стал ждать. Ждать того самого удара. Того самого момента, когда небесный Феникс ослабнет или будет серьезно ранен. Также он ждал, когда люди, уверенные в своей победе, на мгновение расслабятся. Его древний, выработанный за 10 тысяч лет инстинкт, подсказывал ему главное. Скоро все изменится, и он уже понимал, что ему просто придется действовать. А потом и бежать, потому что людям совершенно точно не понравится, если кто-то осмелится вырвать у них из-под носа добычу, ради которой они пролили столько крови. Вскоре формируемая людьми формация окончательно замкнулась. Это произошло не мгновенно. Напротив, с пугающей, почти торжественной неторопливостью, словно само небо давало древнему существу последние секунды, чтобы осознать неизбежность. Узлы печати, уже выстроенные вокруг Феникса, начали втягивать в себя энергию. Не только ту, что излучали сами культиваторы, но и все, что находилось поблизости. Рассеянную ци земли, дыхание гор, остаточное пламя, висевшее в воздухе, воздухе после предыдущих ударов, и даже тонкие астральные потоки, что обычно не поддавались прямому захвату. Природа сопротивлялась. Камень под ногами людей трескался, деревья на склонах мгновенно высыхали и рассыпались в пепел, воздух сгущался до болезненной плотности. Казалось, сам мир протестует против того, что его заставляют стать оружием. Но печать была создана именно для этого — ломать естественный порядок и подчинять его воле разумных. В этот момент небесный Феникс снова взревел, и в этот раз его крик больше не был боевым. Это был зов существа, которое слишком хорошо понимала, что происходит. Огненные перья вспыхнули ослепительно, пытаясь создать последний барьер, так как древний инстинкт заставил его свернуть крылья, прикрывая грудь. Именно там, где билось духовное ядро, сердце его силы, его бессмертие. Но было уже слишком поздно. Собранная формация людей энергия, сжатая, выверенная, очищенная от хаоса, все же выстрелила. И это был не просто луч, это был столб упорядоченной мощи, в котором пространство и энергия перестали быть разными вещами. Он прошел прямо сквозь тело Феникса, как копье через туман. Без сопротивления, без замедления, оставляя за собой искажение, которое не спешило заживать. Удар пришелся точно в нужное место. Огненная броня из пылающих перьев вспыхнула и... погасла. Не сразу, а рывками, словно звезды, одна за другой исчезающие на рассвете. Перья, еще мгновение назад сиявшие божественным пламенем, начали чернеть, осыпаться, превращаться в кроваво-красные обугленные клочья. Тело Феникса швырнуло вниз. Он не упал. Его отбросило ударом, как сломанную куклу. Как трофей, утративший ценность в момент удара. Его достаточно крупная туша, еще пылающая остаточным огнем, врезалась в камни с глухим влажным звуком, от которого дрогнули стены ущелья. От этого удара даже камень треснул медленно пропитываясь кровью, густой сияющей изнутри алым светом. И... это произошло. Почти у самого выхода из логова демонического змея. Небесный Феникс попытался пошевелиться. Одно его крыло слегка дернулось, разбрасывая вокруг обломки перьев и искры. Второе осталось неподвижным, вывернутым под неестественным углом. Его грудь судорожно поднималась и опадала. И с каждым таким движением из пробитой раны вырывались густки пламени, смешанные с кровью. Зрелище одновременно величественное и отвратительное. Вот он, владыка небес. Тот, чье появление когда-то означало обновление и очищение. тот, чье пламя сжигало армии, а тень крыльев заставляла дрожать целые города. Теперь же он лежал на холодных камнях, окровавленный ком пылающих перьев, беспомощный, изломанный, лишенный прежнего величия. Люди знали, это и был тот самый момент. Феникс еще не умер, его тело еще не начало истинное сгорание, еще не запустился процесс перерождения. Но именно в этом и заключалась тонкость их плана. Они слишком долго гнали его, не давали покоя, били и отступали, заставляли тратить силу, сжигать собственную сущность, изнашивать духовное ядро, пока оно не стало уязвимым. Ведь если бы он был свеж и полон сил, если бы не был так истощен, то даже эта формация могла бы просто не сработать. Но сейчас им было достаточно одного шага вперед, одного точного удара, одного рывка руки, чтобы вырвать духовное ядро, и легенда закончилась бы навсегда. И сейчас даже сам Небесный Феникс это понимал. Его глаз, потускневший, но все еще разумный, медленно повернулся, глядя на приближающихся людей. В этом взгляде не было мольбы, не было страха, лишь древняя упрямая ярость и осознание того, что конец близок. А глубоко под камнями, в тени своего логова, демонический змей внимательно наблюдал за всем происходящим. Он чувствовал запах крови, слышал треск угасающего пламени, и в его древнем холодном разуме уже складывался расчет. Потому что если люди думали, что финал этого сражения уже наступил, то они очень сильно ошибались. А люди, они уже почти праздновали свою победу. Это не было громким ликованием. Нет, слишком многие из них лежали на земле, опираясь на копья и посохи, тяжело дыша с обожженными руками и разорванными меридианами. Но в их движениях, взглядах, в том, как они шагнули к поверженному Фениксу, сквозила та самая уверенность победителей, что возникает лишь тогда, когда добыча уже не может укусить. Кто-то уже начал доставать свои мешки и хранилища, кто-то мысленно делил ингредиенты. Кто-то смотрел на грудь Феникса с таким выражением, словно духовное ядро уже принадлежало ему. Именно в этот миг камень под телом Феникса ожил. Не было ни громкого взрыва, ни предупреждающего знака. Просто между трещинами в скале вдруг шевельнулась тень. Слишком плотная, слишком живая для обычной темноты. Каменные пласты разошлись, словно были всего лишь тонкой коркой над чем-то древним и голодным. И демонический змей вырвался наружу. Он не выползал. Сейчас он буквально вспарывал камень, как вода вспарывает песок. Его тело, покрытое темными переливающимися чешуйками, на мгновение показалось целиком. Длинное, мощное, испещренное древними узорами, что едва заметно светились, отражая чужую ауру. Голова взмыла вверх, пасть раскрылась, и внутри нее не было огня. Только бездонная тьма, в которой, казалось бы, исчезал даже сам свет. Он действовал молниеносно. Едва кто-то успел открыть рот, чтобы закричать, как змей уже оказался у груди Феникса. Когти, тонкие, почти изящные, но пронизанные убийственной силой, вонзились в еще теплую плоть, и одним резким движением он вырвал духовное ядро этого древнего зверя. Сфера пульсирующей энергии вспыхнула в его хватке, ослепляя, наполняя воздух отчаянным резонансом. В тот же миг второе движение, и из разорванной грудной клетки Феникса было вырвано сердце, еще бьющееся, источающее остатки небесного пламени. Все это произошло за одно дыхание. Древняя птица, и без того находившаяся на грани, дернулась в последний раз. Ее тело вспыхнуло неровным пламенем, но это было уже не возрождение, а агония. Без ядра, без сердца, даже этот древний Феникс был обречен. А демонический змей, развернувшись буквально на пятачке, исчез в пещере, откуда и появился. Он нырнул обратно в камень так же стремительно, как появился. Скала сомкнулась, словно никогда и не раскрывалась. Остался лишь запах крови, жара и пустоты. Мгновение стояла тишина, а затем она взорвалась. «Тварь! Где он? Это ловушка!» Крики ярости, боли и отчаяния прокатились по ущелью. Один из культиваторов рухнул на колени, сжимая голову. От злости или от того, что только что понял масштаб утраты. Другой ударил кулаком по камню, расколов его, но это не принесло облегчения. Ведь они поняли главное. Их использовали. Они долгие годы гнали Феникса. Они тратили годы подготовки, ресурсы, жизни учеников. Они истощали себя, чтобы добить древнее существо. И все это время рядом скрывалась тварь, о существовании которой они даже не подозревали. Они не проверили территорию. Они были слишком сосредоточены на легендарной добыче. Были слишком уверены в том, что в этом месте нет никого, кто осмелился бы приблизиться к такой битве. И именно в этом и была их самая фатальная ошибка. Да, демонический змей не был прямым противником для стольких культиваторов высокого уровня. В открытом бою его бы разорвали. Но сейчас они были истощены. Их формация распалась, их ци была нестабильна. И даже так, никто из них не мог позволить себе отпустить столь ценную добычу, как духовное ядро небесного Феникса. Ядро существа, прожившего ни с чем эпохи. Сокровище, способное изменить судьбу не только какой-то секты или школы. Тут даже о стране речи не идет. Сейчас же в руках демонического змея было семя перерождения. Путь к новой, куда более опасной форме существования. Очнувшись от первичного шока, люди ринулись за ним. Они бросились к трещинам, к пещерам, активируя остатки восприятия, заклинания поиска, артефакты слежения. Их панические и переходящие в ничем не прикрытую ярость крики эхом разносились по узким каменным коридорам, полные ненависти и жадности. А глубоко под землей, скользя по узким ходам, растворяясь в камне, демонический змей бежал прочь. Он чувствовал, как за спиной нарастает ярость, слышал искаженные звуком пространства шаги преследователей, но он не оглядывался. Сейчас важнее было только одно — удержать схваченную добычу, даже если за это придется снова исчезнуть из мира на сотни лет. Но даже на его старания преследование не прекратилось. Оно не ослабло ни через час, ни через день, ни даже тогда, когда у людей начали дрожать меридианы от перенапряжения, а дыхание превращалось в хрип. Они не собирались отпускать того, кто буквально из-под их носа украл столь ценную добычу. Для них это было не просто поражение. Это было унижение. Насмешка над всем, ради чего они существовали как культиваторы. Ради чего они понесли весьма серьезные потери не только в силе, но и в собственном составе. Демонический змей чувствовал это кожей. Он ощущал, как пространство вокруг сжимается, как чужие ауры одна за другой перекрывают пути отхода. Люди не гнались за ним слепо. Придя в себя, они уже охотились, методично и даже холодно. Их разделившийся на группы отряд постепенно расходился веером, старательно перекрывая пещерные узлы, создавая формации отсечения, и даже оставляя с собой маяки духовного восприятия. Даже сквозь камень змей чувствовал то, как его ищут, уже не взглядом, не слухом, а самой тканью энергии. Слишком долго. Он уже не раз пытался вырваться, ныряя в боковые тоннели, уходя вглубь, замирая и полностью закрывая ауру. Иногда это помогало, но только буквально на часы, максимум на день. Но люди быстро учились. Они адаптировались, подстраиваясь под его манеру бегства, под его осторожность. И тогда в душе существа, прожившего 10 тысяч лет, впервые за очень долгое время шевельнулось чувство, которое он почти забыл. Отчаяние. Именно поэтому он не стал возвращаться в свое истинное логово. Это было осознанное решение, принятое без колебаний. Его логово было не просто убежищем. Это была полноценная летопись его существования. Там оставались следы первых охот, обрывки аур поглощенных существ, измененные пространственные карманы, в которых еще хранилась память о том, кем он был и кем стал. И главное, там слишком явно читалась его истинная природа. Каждый демонический змей несет на себе отпечаток того, кем он был до перерождения. И люди это тоже прекрасно знали. Если они поймут, как он таким стал, то охота перейдет на совсем иной уровень. Были демонические змеи, рожденные из ядовитых тварей. Такие создавали туманы смерти, где даже вдох означал гибель. Их боялись, но знали, как с ними бороться. Были демонические змеи-душители. Массивные, неумолимые, сокрушающие кости и меридианы грубой силой. Против них выставляли броню, артефакты, формации подавления. Но он был переродившимся астральным червем. А таких существ ненавидели буквально все. Потому что он не убивал сразу. Он обкрадывал саму суть. И любое живое существо, обладающее аурой, для него было пищей. Ни плоть, ни кровь, а именно все достижения. Годы, десятилетия, столетия культивации. Даже выжившие после встречи с ним превращались в пустые оболочки, утратившие путь, статус, силу и будущее. Для культиватора Дао Цзы это было хуже смерти. Если люди узнают, кого именно преследуют, то они не просто захотят вернуть ядро небесного феникса, они захотят стереть его из существования, собрать экспедицию, призвать сюда целые секты и даже использовать запрещенные формации, лишь бы не допустить, чтобы подобное существо продолжало жить. Именно поэтому он и бежал. Он скользил по лабиринтам пещер, меняя направление, обрушивая своды за собой, создавая ложные следы ауры, заманивая преследователей в тупики. Иногда он позволял себе краткий, точечный удар. Не убийство. Нет, он лишь касался краешка чужой ауры, оставляя жертву живой, но сломанной. Но этого было вполне достаточно, чтобы посеять страх. Но недостаточно, чтобы остановить охоту. И сейчас люди давили числом. Где один отряд терял след, другой его тут же подхватывал. Где одна формация разрушалась, другая уже перекрывала выход. Они загоняли его как зверя все глубже, все теснее, вынуждая метаться, выбирать между плохим и худшим. И демонический змей уже понимал, что если так продолжится, то его просто со временем загонят в глухой угол. А значит, ему придется сделать то, чего он избегал всю свою долгую жизнь — раскрыть свою истинную природу. Так что змей начал огрызаться. Не яростно, не в открытую, а так, как умел лучше всего. Холодно, выверено и даже подло. Он больше не просто бежал. Он выжидал моменты, когда человеческая самоуверенность перевешивала осторожность. Когда кто-то из культиваторов отрывался от группы, полагаясь на собственную силу, на артефакт наблюдения или на то, что здесь уже все зачищено. И тогда пространство дрогнуло. Астральные удары демонического змея не имели формы. Это не была энергия, которую можно было увидеть или отразить клинком. Это была сеть, тонкая и липкая, как паутина между мирами. Она не била по телу, она падала на разум. И те, кто попадал в нее, даже не успевал понять, что произошло. Его мысль обрывалась, ощущения тускнели, аура переставала слушаться, и разумные, считавшие себя хитрее и осторожнее других, просто замирали на месте, словно засыпая с открытыми глазами. Их дыхание замедлялось, взгляд стекленел, а собственная аура начинала медленно, капля за каплей, утекать в чужую пасть, растворяясь в бесформенной жадности демонического змея. И самое страшное, попав под подобный удар, они просто не могли предупредить остальных, ни криком, ни условленным сигналом, ни даже простейшей вспышкой духовной энергии. энергии. И в этот самый миг, когда астральная сеть смыкалась, связь с внешним миром рвалась. Человек становился куклой, марионеткой, у которой еще билось сердце, но уже не было собственной воли. Однако даже для такого существа, как он, это был опасный прием. Змей мог действовать подобным образом только тогда, когда подобная жертва оставалась одна, потому что под воздействием его силы люди замирали словно статуи, стояли, не двигаясь, с потухшим взглядом. И если рядом находился кто-то еще, это сразу привлекало внимание. Слишком явно, слишком подозрительно. Именно поэтому он и бил подобным образом слишком редко. Да и выбирал подобную цель достаточно долго, и каждый раз после удачной контратаки отступал, глубже в запутанные лабиринты пещер, двигаясь уже не по своим старым маршрутам и не по знакомым развилкам. Сейчас он шел туда, где стены были чужими, где запахи ауры несли иные следы, где каждый поворот мог скрывать чужого хозяина. И все это змею не нравилось. Его постепенно вытесняли. Преследующие его люди медленно, но верно отжимали его от тех лабиринтов, которые он знал лучше собственной сущности. Они разрушали привычную географию, ломали старые пути, вынуждали его выбирать новые опасные направления. А там могли быть другие хозяева территории. Тоже достаточно древние, голодные. Те, кто не стал бы разбираться, почему он здесь оказался. Там он мог столкнуться даже с существом уровня того самого небесного феникса. Или даже хуже. С тем, кто мгновенно распознает его истинную природу. И тогда не имело бы значения, что люди — общий враг всех духовных зверей. Когда речь идет о выживании, никаких союзов не существует. Любой опытный, тем более древний духовный зверь, быстро поняв, что рядом появился демонический змей, паразит, пожиратель аур, просто не потерпел бы такого соседства. Потому что такие существа не знают меры. И рано или поздно он придет и за их жизнью. И сейчас именно поэтому демонический змей продолжал отступать, контратакуя лишь тогда, когда другого выхода не было. И с каждой новой жертвой он становился немного сильнее и одновременно все более загнанным. Он чувствовал, как кольцо вокруг него постепенно сжимается, и понимал, что впереди его ждет именно тот самый момент, когда скрываться больше не получится. Все больше углубляясь в пещеры, демонический змей вдруг почувствовал увеличенное давление какой-то чуждой силы. Даже несмотря на то, что ему все-таки удалось изрядно потрепать своих врагов, преследователи все никак не желали успокаиваться. Более того, они объединились в достаточно крупные группы, словно догадавшись о том, что одиночки и тем более слабые культиваторы легко становятся добычей опасного существа, и теперь, где бы он ни появился, везде на него сыпался град ударов. Именно поэтому демонический змей постепенно начал слабеть, и отступая все дальше, он приближался к той границе, за которую даже по его ощущениям не стоило бы соваться. Но выбора не было, и после полученного очередного удара, демонический змей, словно от пинка великана, проломил каменную стену, которая буквально пылала холодом чуждой ему силы. Однако именно этот удар и фактически выпустил его из той самой ловушки, в которую его загнали люди. Тем более, что он оказался в достаточно крупном ущелье, хотя и странном, так как жизни в нем совершенно не чувствовалось, а демонический змей, как существо, обладающее именно астральными техниками и силами, прекрасно это чувствовал. Когда, проломив стену, демонический змей вылетел из пещер, словно выброшенный наружу, куском чужой воли. Камень разошелся с сухим болезненным треском, и вслед за этим на него обрушилось пространство, совершенно иное, чем все то, что он знал прежде. И первое, что он ощутил, это именно неестественную тишину. Необычную, природную. Не ту, что бывает в глубоких пещерах или под толщей земли. Это была мертвая тишина. Плотная, вязкая, будто сама реальность здесь затаила дыхание в ожидании чего-то жуткого. В этом ущелье не было привычного фона жизни. Ни слабых духовных зверей, ни насекомых, ни колебаний ауры, которые неизбежно возникают там, где существует хоть что-то живое. Даже камни здесь казались пустыми. Сила. Сила инь, которую любой духовный зверь прекрасно чувствовал и пропитывающая это место, была не агрессивной, а абсолютной. Холодный, ровный, лишенный вообще каких-либо импульсов. Она не рвалась наружу, не пыталась пожрать все вокруг, как это делала дикая инь в проклятых местах. Она просто присутствовала, словно закон, словно фундамент, на котором держалось само это ущелье. Не ожидавший подобного демонический змей на мгновение замер на месте. Его чешуя, привыкшая отражать потоки энергии, покрылась инеем, не настоящим, а астральным. Ощущением, будто сама его сущность начала замедляться. Потоки ауры внутри тела стали вязкими, тяжелыми. Даже мысли, обычно быстрые и скользкие, начали тянуться, словно через густую смолу. Это место было чужим, не просто опасным, несовместимым, и он практически сразу понял главное. Здесь не охотятся, здесь не выживают, здесь исчезают, и все же именно сюда его загнали люди. А позади, по ту сторону проломанной стены, все еще ощущались ауры многочисленных преследователей. Да, ослабленные, но все еще достаточно многочисленные. Теперь они не гнались бездумно. Они перекрывали пути, формировали линии, закрывали возможные отходы. Даже не видя его напрямую, они чувствовали направление его бегства. Но стоило демоническому змею полностью оказаться в ущелье, как произошло нечто странное. Давление, исходившее от людей, внезапно ослабло. Не исчезло полностью, но стало каким-то другим, осторожным. Словно они сами наткнулись на границу, которую не хотели пересекать. Их ауры дрогнули. Кто-то остановился, кто-то начал отступать. Даже самые сильные из них не спешили преследовать дальше. Они тоже чувствовали. Судя по всему, им про это ущелье тоже было известно. Пусть не всем, пусть не по личному опыту, но по слухам, по древним записям, по обрывкам историй, которые передавались шепотом. Это было место, куда уходили и не возвращались, где исчезали не только звери, но и культиваторы, слишком уверенные в себе. Но сейчас, немного придя в себя, демонический змей, тяжело скользя по камням, начал медленно отползать глубже, в это страшное даже для него ущелье. Каждое движение отзывалось болью, его астральная оболочка была изодрана, ядро нестабильно, а добыча, ради которой все это началось, теперь ощущалась как тяжелый груз, мешающий бежать. И все же он был жив, а это значило, он выиграл один раунд. В этом ущелье он не чувствовал хозяина, не ощущал доминирующей воли древнего зверя или стража, только безликую, равнодушную инь, которая одинаково холодно относилась ко всем. Это было плохо, но и хорошо, в некотором роде. Здесь его не смогут достаточно эффективно преследовать люди. Немного погодя, демонический змей свернулся между камней, частично растворяя свою ауру, стараясь слиться с окружающим фоном. Он понимал, что же простой отдых здесь будет опасен. Восстановление медленным, а каждая ошибка может стать последней. Но сейчас у него просто не было выбора. Глубоко внутри, рядом с израненным астральным ядром, все еще пульсировала чужая сила. Духовное ядро погибшего феникса. Все еще горячее, все еще живое. Оно манило, обещало мощь, эволюцию, новый уровень существования. Именно из-за него он оказался здесь. Именно из-за него сейчас практически весь мир теперь хотел его смерти. Ущелье молчало, а демонический змей, возможно, впервые за тысячи лет почувствовал не охотничий азарт, а осторожный холодный страх перед местом, которое даже ему казалось слишком неправильным. Демонический змей не раздумывал ни мгновения. Все же решившись, он рванулся вперед почти не скользя, а буквально прорываясь через пространство ущелья, изгибая многометровое тело резкими рваными движениями. Камни под ним не просто были холодными. Сейчас они жгли, словно к ним приложили печати вечной стужи. Каждое касание отзывалось чешуе вспышкой боли, будто тысячи ледяных игл одновременно впивались в плоть и проникали глубже, туда, где даже демоническая сущность привыкла чувствовать себя в безопасности. Холод здесь был неестественным, он не принадлежал стихии льда. Это был иной холод. Холод отсутствия. Холод пространства, где жизнь никогда не укоренялась и, возможно, была вырвана намеренно. И змей чувствовал это всем своим астральным телом. Его чешуя, темная, многослойная, напитанная демонической энергией и остатками поглощенных душ, начинала покрываться тончайшей серебристой коркой. Не инеем, а практически полноценно печатью подавления. И сейчас каждая чешуйка его тела словно теряла связь с его собственным ядром, становилась чужой, тяжелой, мертвой. Даже дыхание, обычно насыщенное ядовитым туманом и астральным искажениями, здесь выходило из пасти редкими сдавленными рывками. Он зашипел, но звук не разнесся эхом. Казалось, что это ущелье поглощало звук, будто не желало признавать само его существование. Так что ползти ему приходилось быстрее. Намного быстрее. А позади, за проломленной стеной, уже чувствовались иные вибрации. Не хаотичные удары, а собранные в полноценные комбинации и тщательно выверенные импульсы. Люди не лезли в это место вслепую. Они шли осторожно, тщательно подобранными группами, накладывая защитные формации и даже укрепляя разум друг друга печатями чистоты и якорями воли. Демонический змей ощущал это особенно остро, так как его астральные щупальца, ранее легко проникавшие в сознание одиночек, теперь натыкались на сплетенные структуры чужой решимости. И все же, он еще был опасен. И все они это прекрасно понимали. На одном из резких поворотов ущелья змей внезапно замер, вжав тело в стену. Камень здесь был особенно холодным, настолько сильно, что даже его прочная чешуя начала трескаться, покрываясь микроскопическими разломами. Но именно здесь пространство искажалось сильнее всего. Он буквально физически почувствовал этот момент. Когда первые из преследователей шагнули за пролом, демонический змей резко выбросил часть своей астральной сущности, что должна была стать не ударом, а именно приманкой. Это была всего лишь иллюзия. Это был образ ослабевшего, умирающего чудовища, постепенно отползающего вглубь ущелья. И несколько культиваторов, пусть и опытных, на мгновение поверили чувствам, а не разуму, и этого мгновения хватило для контратаки. Астральные нити, тонкие, почти невидимые, пронзили их сознание. Не полностью. Здесь он не мог действовать в полную силу, но достаточно, чтобы замедлить, сбить ритм дыхания Дао, внести дрожь сомнения. Они не упали на камень мертвыми, не застыли, но стали слабым звеном. Вот только их товарищи заметили это почти сразу. «Осторожно! Не смотреть на него напрямую! Укрепить духовные узлы!» Голоса эхом прокатились по ущелью, приглушенные, будто сквозь толстый слой мертвого воздуха. Сам же демонический змей, ощутив некоторое разочарование от провала своего замысла, не стал дожидаться продолжения. Он снова двинулся вперед, все глубже, туда, где холод становился абсолютным, где даже его демоническое ядро начинало сжиматься, словно чувствовало угрозу не просто телу, а самой сути существования. Каждый новый изгиб ущелья был хуже предыдущего. Камень здесь уже был не серым и не черным. Он отливал тусклым мертвенно-белым светом, словно кость древнего титана. И где-то впереди змей уже почувствовал чужое присутствие. Ни людей и ни феникса. Что-то иное. Древнее. Спящее, но не мертвое. И от этого присутствия веяло тем самым холодом, что пронизывал ущелье. И в этот момент демонический змей впервые за многие сотни лет испытал не ярость и не жажду, а колебания. Но возвращаться уже было просто некуда. Демонический змей скользил вперед уже не как властелин подземных глубин, не как расчет охотник, а как раненый древний зверь, каждое движение которого было вырвано у боли и инстинкта выживания. Его тело изгибалось между ледяными выступами, протискивалось в узкие расщелины, где камень сходился так плотно, что чешуя скрежетала, оставляя на стенах темные полосы застывшей демонической крови. Она тут же чернела и кристаллизовывалась, словно сама среда пожирала ее, не давая даже запаху разойтись. Этот холод не просто замораживал, он обрывал связь между материей и энергией, и змей это чувствовал особенно остро. Каждое касание стен отдавалось внутри его тела глухим эхом, будто его собственное астральное ядро билось о ледяную клетку. Раны, полученные в бою с людьми, больше не затягивались. Там, где раньше демоническая сила мгновенно сращивала плоть, теперь оставались рваные разломы, из которых сочилась тусклая, почти бесцветная энергия. Он старался держаться подальше от центра дна ущелья. Там внизу, между обломков и острых каменных гребней, начинал собираться ручей. Вода в нем была прозрачной до пугающей чистоты, но змей чувствовал ее природу безошибочно. Это была не просто талая вода, она несла в себе печать забвения. Каждая капля этой жидкости тянула за собой шлейф холодной пустоты, и даже краткое прикосновение лишало камень налета энергии, делая его окончательно мертвым. Если он окажется там, то даже его астральное тело начнет растворяться. Позади же опасность была иной, живой, яростной. Преследователи не отставали. Более того, их гнала вперед злость и жадность. Потерянная добыча жгла сильнее страха. В их глазах демонический змей давно перестал быть существом, имеющим право на существование. Он был всего лишь материалом, ядром, сосудом, источником редчайших ингредиентов, за которые любые секты были готовы буквально перегрызть друг другу глотки. И потому они шли. Шли, не оглядываясь на стены, покрытые древними трещинами, чья форма очень напоминала какие-то печати. Шли, не замечая символов, наполовину стертых, но все еще излучающих слабое мертвое сияние. Шли, не осознавая, что воздух здесь не дышит, а лишь позволяет существовать тем, кто еще не понял свои ошибки. Это ущелье было легендой. Мрачной, запретной, тем самым местом, куда не заходили даже самые безумные культиваторы. Ведь здесь могла погибнуть целая армия культиваторов Дао Цзы, и от них не осталось бы ни тел, ни душ, ни даже воспоминаний. Только пустота и холод, который не отпускал. Демонический змей это ощущал весьма четко. Пусть не разумом, инстинктом. Он ощущал, как здесь даже стены за ним наблюдают. Не глазами, нет, самим своим присутствием. Как само пространство будто склоняется, прислушивается к его движению. Иногда ему даже казалось, что камни становятся ближе, что проходы сужаются, подталкивая его туда, куда он не хотел идти. Но выбора не было. Сзади уже вспыхивали активированные людьми техники, всполохи духовного света и даже полноценные удары, рассчитанные на поражение. По площади. Они били по стенам, крошили камень, но каждый такой удар отзывался странным гулом, словно ущелье запоминало вмешательство и делало отметку. Змей рванулся вперед еще быстрее, несмотря на пронизывающую его длинное тело боль. Его сознание уже не строило сложных схем, не искало выгодных позиций. Оставалось лишь простое древнее желание — выжить любой ценой. Он не собирался отдавать то, что вырвал у этих людей ценой огромного риска. Хотя для тех же людей эта добыча тоже далась нелегко. Но сейчас он слишком хорошо знал, что стоит ему ослабеть, его точно так же разберут на части, не оставив даже имени. Не для этого он пережил смену эпох. Не для этого он выживал 10 тысяч лет, скрываясь ото всех, охотясь, отступая и возвращаясь вновь. Впереди ущелье делало резкий излом, и оттуда тянуло еще более леденящим холодом, таким, что даже мысли начинали замедляться. И все же змей туда полз, потому что за спиной его ждала верная смерть. А впереди, пусть и неизвестная, но все еще возможность. Приблизившись к повороту, змей резко замедлился. Не остановился, а именно замедлился. Словно сама реальность впереди стала вязкой, неподатливой. Его вытянутое тело замерло между двумя ледяными гребнями. Чешуя тихо скрипела, когда он осторожно приподнял голову и расширил астральное восприятие до предела, на который еще был способен. И почувствовал ничего. Ни всполохов ауры, ни дыхания энергии. Ни привычных искажений, по которым он всегда безошибочно определял живое существо. Но какое-то странное движение впереди он точно заметил. Краем зрения, в глубине ущелья что-то проскользнуло между камней. Не быстро, а даже наоборот, слишком размеренно. Слишком уверенно, будто тот, кто двигался там, совершенно не боялся ни холода, ни пространства, ни самого демонического змея. От этого осознания внутри него впервые за многие тысячи лет тысячелетия шевельнулся настоящий страх. Существа без ауры. Он знал о них. Легенды, обрывки знаний, запретные упоминания, которые даже старые демонические звери предпочитали не обсуждать. То, что не отражается в астральных потоках, не оставляет следов, не резонирует с энергией мира. И для него это означало только одно. Он был почти бессилен против них. Его сила — лишать, рвать, запутывать ауру, гасить духовные основы, превращать культиваторов в пустые оболочки — здесь могла не сработать вовсе. Если у этих существ не было ауры, если они существовали за пределами привычных энергетических законов, то все его изощренные астральные техники становились не более чем пустыми жестами. Оставалось лишь тело, клыки, сила сжатия, физический удар. Но даже в этом он сейчас был ослаблен. Он снова заметил движение, уже ближе. Камни словно расступались, пропуская что-то вытянутое, угловатое, неправильное. Иногда в расщелинах мелькали фрагменты тела. И это была не плоть, не камень, а нечто напоминающее осколки тени, намертво вросшие в ледяную породу. И именно в этот момент позади раздался грохот, который издал мощный удар. И он был не один, несколько подряд. Это были глухие удары, словно чьи-то тяжелые тела падали на камень. Затем раздался крик. Короткий, захлебывающийся, резко оборвавшийся, будто его выдернули из мира. За ним еще один и еще. В этот момент змей почувствовал, как по его позвоночнику прошла волна ледяного напряжения. Люди все-таки столкнулись с ними. Но самое страшное было не в криках, а в том, что не было вспышек энергии после использования техник. Он не ощущал привычных выбросов духовной энергии, не чувствовал хаотичных ударов заклинаний, которыми культиватор обычно отвечали на внезапную угрозу. Не было характерного гула защитных формаций. Ничего. Только грохот, скрежет и странный низкий звук, будто камень медленно трется о камень, но с какой-то неправильной, чуждой ритмикой. И именно в этот момент змей понял. Их ауры не подавляли. Их просто не было. Как будто кто-то вырывал людей из астрального слоя целиком. Он медленно попятился, прижимаясь к стене, стараясь слиться с неровностями камня. Даже дыхание он сделал реже, осторожнее. Хотя понимал, что здесь это вряд ли имело значение. Существа впереди двигались. Существа позади уже убивали. И впервые за все это долгое преследование демонический змей осознал простую и пугающую истину, что в этот раз люди загнали его не просто в ловушку, они загнали его в чужой дом. Дом тех, для кого он и сам, и преследователи, были всего лишь одинаково теплой добычей. Но выхода не было, и змей полз дальше, не рывками, не стремительно, как прежде, а тяжело, с надсадной размеренностью, будто каждое движение приходилось буквально выторговывать у собственного тела. Его чешуя все чаще цеплялась за камень, шипы на брюхе срывались, оставляя борозды, которые тут же покрывали синим. И сейчас он ощущал усталость, густую, вязкую, непривычную. Но списывал ее на раны, на пробитую во многих местах чешую, на разорванные мышцы, даже на потерю энергии в астральных ударах, которыми он бил людей в пещерах. Такое с ним уже случалось, не раз и не два. Он знал это состояние, когда сила уходит медленно, как вода сквозь трещины, когда тело слушается все хуже, а сознание становится резким, колючим, почти звериным. Тогда нужно было только одно — переждать, спрятаться, свернуться, дать себе время. Из-за всего этого он не сразу заметил, что его собственная аура не восстанавливается. Змей инстинктивно попытался подтянуть к себе окружающую энергию. Не жадно, не резко, осторожно, как делал это всегда в незнакомых местах. Но вместо привычного отклика почувствовал лишь пустоту. Ни сопротивление, ни искажение, а именно ничто. Будто само пространство вокруг было выжжено и даже высосано до сухого остатка. Это его насторожило, но не настолько, чтобы остановиться. И когда впереди между каменными гребнями открылся темный провал, похожий на вход в пещеру, он испытал почти облегчение. Узкая щель в скале, прикрытая выступом, откуда не тянуло ледяным сквозняком так яростно, как снаружи. Ведь для него это могло быть полноценное укрытие. Так что он собрал все возможные остатки своих сил и протиснулся внутрь, задевая стены боками. Камень здесь был еще холоднее, не обжигающее, а мертвое, словно касался не поверхности, а отсутствия тепла как такового. Даже его прочная чешуя отозвалась тупой болью. Внутри было темно, абсолютно. Змей дополз до самой глубины пещеры, туда, где своды опускались ниже, и свернулся клубком, стараясь прикрыть наиболее поврежденные участки тела. Он сжал кольца, прижал голову к груди, прикрыв глаза, и впервые за долгие часы этого бегства позволил себе остановиться. Снаружи все еще доносились звуки. Грохот, скрежет, редкие истошные крики, которые быстро обрывались. Людям сейчас было не до него. Это он понял сразу. Те существа, обитавшие в ущелье, приняли бой. И этот бой был совсем не таким, к какому привыкли культиваторы, что его преследовали. Подумав об этом, змей мысленно усмехнулся. Слабо, почти беззлобно. Пусть разберутся между собой. Он переждет и переживет. Он всегда переживал. Он снова попытался подтянуть окружающую его энергию, чтобы пополнить свою ауру. И снова ничего. Более того, он вдруг ощутил странное чувство. Не резкую потерю, не удар, не чужое воздействие, а постоянный медленный отток. Словно его собственная аура вытекала из него, просачиваясь сквозь кожу, кости, саму сущность, и тут же растворялась в окружающем камне. Осознав это, змей нахмурился, если это вообще можно было так назвать. Он попытался замкнуть потоки, свернуть астральное тело внутрь, как делал сотни раз в опасных местах. Но здесь это не работало. Камень пил саму его жизнь. Не жадно, не быстро, методично и даже как-то равнодушно. Он чувствовал, как ослабевают кольца тела, как дыхание становится поверхностным, как привычная, всегда присутствующая тяжесть силы внутри вдруг начала казаться далекой. Даже его мысли потекли медленнее. Некоторое время змей все еще считал, что это было всего лишь последствия полученных ран, что стоит ему лишь немного полежать, и силы вернутся, что это ущелье просто истощает, но не смертельно, что он видел и худшие места. Но сейчас он не понимал главного. Это место не истощает. Оно не допускало существования ауры вовсе, и пока он лежал в темноте, свернувшись клубком, его древняя, отточенная тысячелетиями сущность медленно угасала. Тихо, без боли, без вспышек, без последнего рывка. Он не умирал от ран, не от людей, даже не от существ ущелья. Он умирал именно от истощения самой основы, из которой состоял. А пещера молчала. За спиной сбежавшего демонического змея развернулся настоящий кошмар. Люди, увлеченные яростью и жаждой вернуть украденное, ворвались в ущелье слишком глубоко и слишком быстро, не дав себе ни времени, ни возможности оценить, что именно они потревожили. И теперь расплачивались за это. Первые кристаллические пауки появились почти бесшумно. Не выползли. Они словно выросли из камня, из трещин в стенах, из скал, из тех самых ледяных валунов, что казались мертвыми и неподвижными. Камень вдруг начинал трескаться, расходиться под странным углом, и из него выдвигались суставчатые лапы, прозрачные, словно выточенные из горного хрусталя, но при этом плотные, тяжелые, настоящие. А затем появлялось тело. Огромное, многогранное, будто собранное из кристаллических пластин, наложенных друг на друга. Свет факелов и магических источников преломлялся в их панцирях, дробился, отражался сотнями бликов, слепя глаза и искажая расстояние. И сначала разобрать, где у этой жуткой твари был перед, а где зад, было почти невозможно. «Пауки! Формировать защитный круг!» — успел крикнуть кто-то из старших, прежде чем первая атака обрушилась на отряд. Люди ударили почти одновременно. Мечи, копья, клинки, усиленные ци. Все это с визгом и искрами врезалось в кристаллические тела. Звон стоял такой, будто кто-то бил по гигантским колоколам. Оружие скользило, срывалось, оставляя лишь белесые царапины, которые затягивались прямо на глазах, словно камень был живым. Магия тоже не принесла ожидаемого результата. Огненные вспышки лишь рассыпались по панцирям, отражаясь и уходя в стороны. Лед не брал. Эти твари были рождены в холоде. Даже молнии, обычно пробивавшие любую защиту, растекались по граням брони, уходя в землю, не причиняя серьезного вреда. А пауки отвечали. Их движение были резкими и пугающе точными. Лапы, длинные, сегментированные, с зазубренными краями, обрушивались сверху, ломая щиты, кроша камень под ногами людей. Вскоре один из культиваторов не успел отскочить, и кристаллический шип пробил его плечо, буквально пригвоздив к стене. Он даже не успел закричать, когда другая лапа раздавила его грудную клетку, словно скорлупу. Мелкие особи, размером с крупную собаку, лезли снизу, с боков, из самых узких щелей. Они были быстрее, юрче, и их панцири хоть и уступали в прочности, но все равно гасили большую часть ударов. Они вцеплялись в ноги, в спины, в руки, сбивали с ног, удерживали, пока крупные твари не наносили смертельный удар. А вот крупные... Крупные пауки, размером с добрую лошадь, были настоящими кошмарами ущелья. Их тела возвышались над людьми, отбрасывая угловатые тени, а панцири были настолько плотными и насыщенными энергией, что даже прямые магические удары оставляли лишь мутные пятна. Один из старших культиваторов, стиснув зубы, активировал боевой артефакт. Сфера ослепительного света развернулась у него в руках и выстрелила узким концентрированным лучом. Тот ударил в паука, прожег несколько слоев брони, заставив тварь отшатнуться и издать странный, режущий слух скрежет. «Работает! Бейте по ним артефактами!» — хрипло выкрикнул он. Но таких артефактов было не так уж и много. Слишком немного. И каждый подобный удар требовал времени на активацию, энергии, концентрации, а пауки не давали ни секунды передышки. Пока один культиватор готовил следующий выстрел, другой уже падал, раздавленный кристаллической массой. Щиты трескались, плетения и формации срывались, формирование строя становилось все более хаотичным. Люди сражались отчаянно и даже зло, прекрасно понимая, что отступать уже было слишком поздно. Они проклинали демократию, демонического змея, преследование которого привело их в это место. Проклинали себя за бездумные шаги. Проклинали это проклятое ущелье и легенды, которые когда-то слышали, но не приняли всерьез. Теперь эти легенды смотрели на них множеством холодных, граненых, блеклых глаз. И пауки наступали. Сражение не прекращалось ни на миг. Оно лишь постоянно меняло форму, растягиваясь, переламываясь, превращаясь из яростного прорыва в медленную вязкую бойню на истощение. Но даже несмотря на все это, люди все еще шли по следу демонического змея. Этот след был слишком очевиден, чтобы его потерять. Черная густая кровь капала на холодный камень, застывая неровными пятнами, будто сама тьма проступала из трещин ущелья. Обрывки чешуи, крупные с зазубренными краями, потускневшие, утратившие былой блеск, валялись на пути, свидетельствуя о том, с каким отчаянием змей рвался вперед, обдирая собственное тело о стены, лишь бы уйти от преследования. Видимо, он уже почти не чувствовал боли. Его аура быстро истончалась, рвалась, вытекала из него незримым туманом. Его движения стали механическими, инстинктивными. Он полз, потому что ползти было нужно. Он искал укрытие, потому что так велели древние звериные рефлексы. Осознания собственной гибели у него уже не было. Только стремление не остановиться. Но и люди. Люди тоже начали меняться. Их дыхание становилось тяжелым, прерывистым. Ци текла медленнее, словно вязла в холодной смоле. Техники и плетения требовали все больше усилий, а результат становился все слабее. Там, где раньше хватило бы одного удара, теперь приходилось бить снова и снова. И все равно без уверенности. Чужеродная всему живому энергия инь здесь была повсюду. Она пропитывала камень, воздух, даже мысли. Холод был не физическим, он проникал глубже, в меридианы, в духовные каналы, вытягивая тепло жизни. Люди чувствовали, как их собственная аура тускнеет, словно свеча на ветру, но осознавали они это слишком поздно, когда отступление стало почти невозможным. Кристаллические пауки не давали передышки, они не бросались бездумно, а даже наоборот, действовали методично, словно часть единого холодного разума ущелья. Одни навязывали бой, другие обходили с флангов, третьи перерезали пути отхода, разрушая своды и осыпая проходы обломками кристаллов и камня. А потом появились они, кристаллические многоножки. Сначала проявился звук. Сухой, скрежещущий шелест, будто кто-то тянул по камню сотни стеклянных лезвий. А потом из всех возможных трещин в земле, из узких расщелин, из-под валунов, начали выползать их вытянутые сегментированные тела. Каждый сегмент был покрыт кристаллическими пластинами, переливающимися тусклым мертвенным светом. Сотни лап двигались в идеальном ритме, создавая ощущение, что сама земля ползет. Самые мелкие из них были размером с человеческую ногу, и уже это делало их смертельно опасными. Они двигались быстро, резво, вгрызались в щиты, обвивали конечности, впивались кристаллическими жвалами в плоть. Крупные многоножки были настоящими чудовищами. Их тела превосходили рост человека, а длина тянулась на несколько сажений. Когда такая тварь поднималась, ее сегменты скрежетали друг от друга, а массивное тело обрушивалось вниз, сметая все на пути. Один удар, и человек исчезал под кристаллической массой, превращаясь в кровавое пятно на холодном камне. Вскоре пауки и многоножки уже действовали вместе. Пауки фиксировали людей на месте, не давая им сбежать, удерживали, сбивали их защитный строй, а многоножки добивали. Люди пытались держаться вместе, но пространство ущелья было слишком узким, слишком ломким. Любая ошибка, и строй рассыпался. Любое промедление, и тебя уже обвивали холодные сегменты, а кристаллические жвала тянулись к горлу. Постепенно даже самым упрямым стало ясно одно. Вперед нельзя, назад тоже нельзя. И им оставался лишь один путь — отступать туда, где еще не успели собраться все твари. Туда, где энергия инь была чуть менее плотной, где можно было хотя бы перевести дух. Вверх. Но ущелье не отпускало. Каждый шаг давался все тяжелее. Каждый удар все слабее. И где-то впереди в темноте все еще тянулась дорожка из черной крови и сорванной чешуи. След того самого демонического змея. Тот самый след, который вел их все глубже. Не к добыче, а к гибели. Глава отряда остановился лишь на одно короткое мгновение. Ровно настолько, чтобы принять то самое решение, от которого уже нельзя было отказаться. Он видел все. Видел, как ущелье постепенно сжимается вокруг них, словно живая пасть. Видел, как кристаллические пауки больше не рвутся вперед бездумно, а методично подталкивают людей, перекрывая одни пути и намеренно оставляя другие. Видел, как многоножки не нападают сразу, а держатся на расстоянии, вынуждая отряд тратить силы, время и артефакты. И самое главное, он уже чувствовал направление, туда, куда тянуло само ущелье. Туда, где сгущалась энергия инь, становясь почти осязаемой. Туда, где след демонического змея исчезал не потому, что тот стал осторожнее, а потому, что дальше аура просто переставала существовать. «Нас загоняют», — наконец-то произнес он хрипло, и даже собственный голос показался чужим, приглушенным. как скот на бойню. Стоявшие вокруг него люди смотрели на него молча. В их глазах не было паники, только усталость и запоздалое понимание глубины той опасности, что сейчас их окружало. Они были не первыми, кто сюда пришел, и если ничего не изменить, станут очередными, кто отсюда не выйдет. «Вперед идти нельзя», — продолжил он, сжимая свой верный артефактный посох. «Там ловушка, там нас ждет только смерть». Он сделал паузу, позволяя словам впитаться. «Поэтому мы пойдем на прорыв». Это слово прозвучало как приговор. Он быстро оценил остатки сил, оставшихся в живых людей и имеющихся у них артефактов. Их было мало, слишком мало, но достаточно, если пожертвовать тем, что все равно не унести с собой. Приняв такое решение, глава отряда повернулся к двум своим ученикам. Они были молоды, по меркам культиваторов Дао Цзы, сильны, преданы и слишком хорошо понимали, что сейчас произойдет. Он протянул одному громовое копье, древний артефакт, опоясанный трещинами молний. Даже сейчас, в этом проклятом месте, оно слабо гудело, сдерживая внутри ярость небесного грома. Второму же он отдал святую чашу, сосуд очищения и жертвы, артефакт, способный на короткое время создать зону абсолютного противостояния инь, но только ценой самой жизни того, кто его активирует. «Вы знаете, что делать», — сказал он спокойно. Слишком спокойно. Один из учеников сжал копье так сильно, что побелели пальцы. Второй опустил взгляд на чашу, в которой уже начинал собираться тусклый белесый свет. Они не стали спорить, не стали умолять, не стали задавать вопросов, потому что сами прекрасно понимали, что это и было их предназначение. «Учитель!» — начал один, но замолчал, увидев взгляд главы. «Жизнь нельзя вернуть», — произнес тот жестко. «Все остальное — пыль». Потом он резко поднял руку. «Сейчас!» Первым ударил гром. Ученик с копьем шагнул вперед и вонзил его в камень. Вспышка света разорвала ущелье, и рев небесного грома прокатился по стенам, заставив кристаллических пауков отшатнуться. Молнии рвались во все стороны, прожигая кристаллическую броню, разрывая сегменты многоножек, обращая их тела в груды треснувшего стекла. В тот же миг второй ученик поднял святую чашу. Свет в ней вспыхнул ослепительно, а сконцентрированная вокруг них энергия инь резко взвыла. Камни покрылись трещинами, кристаллы начали темнеть, а твари метаться, словно лишенные привычной среды. Пространство очистилось. Ненадолго. Всего на несколько дыханий. Но этого им было достаточно. «Вперед!» — рявкнул глава. И оставшиеся в живых ринулись сквозь образовавшийся коридор, чувствуя, как за спиной ущелье снова захлопывается, как пасть невероятно опасного хищника. Позади снова раздавались крики, треск разрушенных кристаллов, разъяренный рев тварей и последний — отчаянный удар грома, смешанный с белым, ослепляющим светом добровольной жертвы. Глава не обернулся, не остановился, даже не задумался. Он не имел на это права. Он бежал, чувствуя, как каждый шаг отрывает его от прошлого отряда. От силы, от гордости, от уверенности. И где-то впереди, в глубине проклятого ущелья, что-то ждало. Не ядро небесного феникса, не затаившийся там демонический змей, а нечто, ради чего все это место существовало. Старый мастер-культиватор Дао Цзы бежал, уже не разбирая дороги. Лишь по ощущению выживания, по тем остаткам инстинкта, которые за тысячи лет культивации не притупились, а лишь стали глубже и точнее. Ущелье не просто пыталось его убить, оно работало против него, словно древний механизм, пробужденный чужим присутствием. Воздух вокруг начинал двигаться рывками, и это воздействие было не ветром, а полноценным дыханием чистой инь. Он почувствовал это мгновенно. Пространство перед ним холодело все больше, становилось вязким, как замерзающая вода, а затем срывалось в порыв. И именно там, где такой ветер проходил, камень покрывался инеем за один вдох, а кристаллы начинали звенеть, словно струны, натянутые на морозе. Но старый мастер успевал среагировать на все эти угрозы. Рывок в сторону, скользящий шаг по технике ускользающей тени, вспышка защитного талисмана, который тут же рассыпался в пепел. Но не все успевали за ним, и вскоре позади раздался короткий, обрывающийся крик. Один из культиваторов, запоздавший всего на миг, попал под прямой удар такого порыва. Его тело остановилось, словно время вокруг него замерло. Кожа побелела, покрылась узором инея, глаза расширились, и в следующую секунду человек уже был не живым существом, а ледяной статуей, треснувшей под собственной тяжестью. Потом он упал и рассыпался на камне с сухим стеклянным звуком. Потом еще один не успел, потом еще. Кто-то попытался активировать защитный артефакт, и тот просто погас, не выдержав чистоты силы инь. Здесь не было противостояния стихий, здесь была среда, в которой энергия живых, ян, была чужеродной. Старый мастер стиснул зубы до скрипа. Он не мог остановиться, не мог помочь тем, кто сейчас погибал за его спиной, не имел права даже оглянуться. Каждый шаг отдавался болью, не физической, а тем, что болело куда глубже. Его меридианы горели холодом, духовное море сжималось, словно кто-то медленно вычерпывал из него силу. Он чувствовал, как даже годы культивации утекают, растворяются в этом месте, оставляя после себя пустоту и усталость, которую нельзя было залечить таблетками или медитацией. Но он вырвался. Граница ущелья встретила его резким, почти болезненным перепадом. Сила инь отступила. Воздух снова стал просто воздухом, а камень камнем. Здесь он рухнул на колени, тяжело дыша, чувствуя, как тело дрожит, а сознание едва удерживается от провала. А оставшееся позади ущелье молчало, как будто ничего и не не произошло. Как будто там только что не погибали сильные и опытные культиваторы Дао Цзи. Будто там не остались в виде мусора, устилающего дно этого места, древние и могущественные артефакты. Он поднялся не сразу. Долго сидел, сжимая посох, пока дрожь не утихла, а сердце не перестало биться так, словно хочет вырваться из груди. И только тогда он осознал весь масштаб потерь, что он понес. Феникс утрачен, духовное ядро украдено, отряд почти уничтожен, артефакты пожертвованы и потеряны. А он сам, он чувствовал это ясно и без иллюзий. Его уровень культивации упал. Не резко, но необратимо. Узлы культивации были надломлены, духовное море истончено, а связь с небесной энергией ослабла. На восстановление уйдут годы, возможно, даже целые десятилетия. И от осознания этого гнев поднялся в нем черной волной. Глухой, холодный, ядовитый. Но даже он не был настолько безумен, чтобы сейчас повернуть назад. Сейчас это ущелье было сокровищницей. Да, но сокровищницей, которая сама убивает каждого, кто пытается войти. Не говоря про имеющихся там стражей. Он понял это окончательно. «Пусть лежат там!» — буквально со свистом прошептал он прямо сквозь сжатые зубы. Пусть ждут. Он никому не расскажет. Ни о Фениксе, ни о демоническом змее, ни о кристаллических тварях, ни о силе чистой инь, которая стерегла это место лучше любой формации. Любопытные найдутся сами, а ущелье позаботится о них. Но сама эта мысль о проклятом демоническом змее вновь всколыхнула в его душе ярость. Если тот выжил, а мастер был уверен, что выжил, то его духовное ядро Феникса и сердце древней птицы сейчас где-то там, в глубине, где никто не осмелится искать. Он медленно поднялся и вдруг замер. Его правая рука машинально потянулась к поясу, где обычно располагался его верный мешочек хранилища. Но мешочка там не было, и на секунду он просто не поверил тому, что обнаружил. Затем проверил снова. И снова... пусто. Тот самый мешочек с накопителями, с лекарствами, с запасными талисманами, с артефактами, которые он берег годами. И теперь тот самый гнев, который он считал пределом своих эмоций, оказался лишь тенью. Камень под его ногами затрещал, когда он стиснул оставшийся в его руках посох так сильно, что древнее дерево жалобно застонало. «Я вернусь», — произнес он тихо, но в этих словах не было сомнений. «Клянусь небом и землей». А ущелье все так же молчало, и где-то в его глубине, среди холодных камней и медленно умирающей ауры, лежали утраченные сокровища и существо, которое пока еще дышало, но уже было обречено. Немного погодя, старый мастер уже сидел, опираясь спиной о теплый, прогретый солнцем камень. Мир вокруг наконец перестал давить, и только теперь он позволил себе по-настоящему выдохнуть. Его руки слегка дрожали, когда он принял кувшин с вином из рук ученика, молодого, измазанного кровью и пылью, но живого. Уже заодно это тот заслуживал право стоять рядом. Он сделал глоток. Горькое, терпкое вино обожгло горло, разлилось по телу теплом, которое пусть ненадолго, но все же оттеснило холод энергии инь, что, казалось бы, въелось в его кости. Потом мастер прикрыл глаза, позволяя остаткам энергии ян в своем теле откликнуться на этот простой земной вкус. «Хорошо», — наконец-то выдохнул он. «Ты молодец. Немногие сегодня сохранили не только жизнь, но и разум». Ученик молча склонил голову, прижимая ладонь к мешочку на поясе, словно боялся, что и тот исчезнет, если ослабить хватку. Старый мастер больше не кричал и не бушевал. Ярость ушла внутрь, сжалась, стала плотной и тяжелой, такую, какую он предпочитал. Именно из такой злобы и рождались по-настоящему опасные решения. Он начал вспоминать. Не само сражение. Нет. Он разбирал свои ощущения, слой за слоем. Как в ущелье вела себя энергия. Как ломались техники. Как инь не вступала в противоборство, а просто стирала все лишнее. «Это необычная зона скопления силы инь», — произнес он вслух, больше для себя, чем для тех, кто еще был рядом. «И не след древней формации. Это среда. Как глубокая вода для тех, кто не умеет плавать». Потом он задумчиво поднял взгляд. «Ты чувствовал это?» — спросил он ученика. «Не удары, не холод, а именно... истощение». Тот в ответ только коротко кивнул. «Словно кто-то медленно вытягивал даже мое дыхание. Прямо изнутри моего тела, учитель. И мне казалось, что чем дольше ты там стоишь, тем слабее становишься. Даже если не ранен». Старый мастер мрачно усмехнулся. «Значит, я не ошибся». Он вспомнил кристаллических пауков. Их движения, механические, лишенные ярости. Их реакции, слегка запаздывающие, но не прекращающиеся. Их тела. Не плоть, а структура. Кристалл, пропитанный силой инь до такой степени, что он заменял им и кровь, и волю. «Они не живые в привычном смысле», — медленно сказал он. «Поэтому и не чувствуют боли. Чистая инь не нуждается в ней. Это не хищники, это порождение самой окружающей это место среды». Он медленно сжал свои слегка подрагивающие пальцы. Поэтому громовое копье и работало. Чистый ян, не техника, а полная противоположность. Но даже так, Ты видел? Пока структура не разрушена полностью, они движутся. В памяти всплыло, как практически полностью расколотый паук, лишившийся половины тела, все равно тянул к ним лапы, царапая камень, словно не понимая, что уже мертв. «Значит, — продолжил он, — выжить там можно только при одном условии — либо изолировать себя от инь, либо, что еще страшнее, научиться сосуществовать с ней». Оба пути были чудовищно сложны. Первый требовал артефактов высшего уровня, постоянной подпитки, идеально сбалансированных формаций, и даже тогда это было бы временным решением. Второй путь был куда опаснее, и поэтому он задумался. «Если чистая инь там основа всего, — произнес он медленно, — то те, кто живет внутри, не тратят силы. Они их получают. Эта мысль была как укол. Демонический змей. Вспомнив эту тварь, старый мастер снова стиснул челюсти. Вот почему он туда полез», — глухо прошептал он. «Не только спасаясь. Он инстинктивно чувствовал, что его там не смогут достать. Но почему?» Именно в этот момент он вдруг вспомнил все то, что они узнали, пока преследовали эту жуткую тварь. Дело в том, что атаки этого существа, которым подвергались члены отряда, были весьма специфическими и говорили напрямую о том, что именно могло стать основой для появления этого существа, как и то, по какой именно причине такой монстр мог попытаться скрыться именно в этом месте. Ведь все атаки этого существа были направлены именно на ауру тех, кто его преследовал, а это прямо говорило о том, что это могло быть за существо. Астральный червь. Существо, пожирающее ауру. А теперь он еще и скрылся в месте, где аура разлагается сама по себе. Это было весьма опасное сочетание. И думая об этом, он медленно допил вино и передал кувшин обратно. «Слушай внимательно», — сказал он ученику, и в его голосе снова появилась привычная сталь. «Мы не идем туда сейчас, и не завтра, и даже не через год». Ученик вздрогнул, но кивнул. «Я восстановлюсь, я изучу хроники, найду записи о подобных местах, возможно, о древних культиваторах инь, которые не погибали там сразу. Я все равно найду способ выжить в этом ущелье». Он медленно поднялся на ноги. А потом в его глазах вспыхнул холодный огонь. «Я сам туда вернусь. Не только за мешочком, не только за артефактами, и не только за демоническим змеем, который там скрылся. Мне нужно было духовное ядро древнего феникса, чтобы перейти на новый уровень», — тихо сказал он и зло усмехнулся. «Если судьба решила, что путь будет сложнее, что ж, значит, я возьму все, что лежит в этом ущелье, и силу чистой инь тоже». И где-то далеко в холодной пещере, свернувшись в темноте, демонический змей медленно умирал, еще не понимая, что его дыхание становится все слабее, и что его временное убежище вовсе не спасение, а кладовая, в которую однажды вернется хозяин того, что этот монстр считал своими трофеями.